Глава 7. Тайна Миледи. Д'Артаньян вышел из особняка и не поднялся к Кэти, несмотря на настойчивые мольбы девушки. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, чтобы избежать упреков, обвинений, просьб. А во-вторых, чтобы немного сосредоточиться и разобраться в своих мыслях, а также по возможности и в мыслях этой женщины. Единственное, что было ясно во всей этой истории, это что Д'Артаньян безумно любил Миледи, и что она совсем его не любила. На секунду Д'Артаньян понял, что лучшим выходом для него было бы вернуться домой, написать Миледи длинное письмо и признаться, что он и Девард были до сих пор одним и тем же лицом, и что, следовательно, убийство Деварда было бы для него равносильно самоубийству. Но и его тоже подстерегала свирепая жажда мести. Ему хотелось еще раз обладать этой женщиной уже под своим собственным именем. И так как эта месть имела в его глазах известную сладость, он был не в силах от нее отказаться. 5 или 6 раз обошел он Королевскую площадь, возвращаясь через каждые 10 шагов, чтобы посмотреть на свет в комнатах Миледи, проникавший сквозь жалюзи. Сегодня Миледи не так торопилась уйти в спальню, как в первый раз. Это было очевидно. Наконец свет погас. Вместе с этим огоньком исчезли последние следы нерешительности в душе Д'Артаньяна. Ему припомнились подробности первой ночи, и с замирающим сердцем, с пылающим лицом он вошел в особняк и бросился в комнату Кэти. Бледная, как смерть, дрожа всем телом, Кэти попыталась было удержать своего возлюбленного. Но Миледи, которая все время прислушивалась, услыхала, как вошел Д'Артаньян, и отворила дверь. «Войдите», — сказала она. Все это было исполнено такого невероятного бесстыдства, такой чудовищной наглости, что Д'Артаньян не мог поверить тому, что видел и слышал. Ему казалось, что он стал действующим лицом одного из тех фантастических приключений, какие бывают только во сне. Тем не менее, он порывисто бросился навстречу Миледи, уступая той притягательной силе, которая действовала на него, как магнит действует на железо. Дверь за ними закрылась. Кэти бросилась к этой двери. Ревность, ярость, оскорбленная гордость, все страсти, бушующие в сердце влюбленной женщины, толкали ее на разоблачение. Но она погибла бы, если бы призналась, что принимала участие в подобной интриге. И сверх того, Д'Артаньян был бы потерян для нее навсегда. Это последнее соображение, продиктованное любовью, склонило ее принести еще и эту последнюю жертву. Что касается Д'Артаньяна, то он достиг предела своих желаний. Сейчас Миледи любила в нем не его соперника. Она любила или делала вид, что любит его самого. Правда, тайный внутренний голос говорил молодому человеку, что он был только лишь орудием мести, что его ласкали лишь для того, чтобы он совершил убийство. Но гордость, самолюбие, безумное увлечение заставляли умолкнуть этот голос, заглушали этот ропот. К тому же наш гасконец, как известно, не страдавший отсутствием самоуверенности, мысленно сравнивал себя с Девардом и спрашивал себя, почему, собственно, нельзя было полюбить его, Д'Артаньяна, ради него самого. И так он всецело отдался ощущениям настоящей минуты. Миледи уже не казалась ему той женщиной с черными замыслами, которая на миг ужаснула его. Это была пылкая любовница, всецело отдававшаяся любви, которую, казалось, испытывала и она сама. Так прошло около 2 часов. Между тем восторги влюбленной пары утихли.